День пятый. Житие преподобного отца нашего Афанасия Афонского. Преподобного Афанасия, достойного бессмертных похвал, к смертной человеческой жизни произвел город Трапезунд. В обучении книгам его возрастила Византия, Константинополь, а обитель Кименская и гора Афонская принесли его как плод, угодный Богу. Родители Афанасии были люди благородные и благочестивые. Его отец происходил из Антиохии, а мать из Колхиды. Проживали же они в Трапезунте. Отец Афанасий умер еще до появления последнего на свет, а мать, родившая Афанасия и возродившая его святым крещением, отошла к Богу вслед за мужем. Отроку во святом крещении дано было имя Аврамия. Ребенка уже в пеленах, по смерти родителей, оставшегося круглую сиротою, взяла на воспитание одна благородная чернорезица. Еще в отроческом возрасте Авраамия проявлялись признаки, предуказывавшие на образ его жизни в будущем, когда он станет совершеннолетним. Малым ребенком он вел себя наподобие разумного и добронравного мужа, так что даже когда у него происходили со сверстниками детские игры, то последние не назначали Авраамия царем или воеводою, но игуменом. И действительно, уже с детства он привыкал к иноческой жизни. Видя воспитавшую его чернорезицу, непрестанно пребывающую в молитвах и посте, и он, насколько возможно для отрока, старался подражать ей, постясь и совершая молитвы. Больше своих сверстников преуспевал он и проходя начальную по тому времени школу. Так, возрастая телом и разумом, Авраамий вышел из отроческого возраста. В то время скончалась чернорезица, заменявшая ему мать. Вторично осиротевший отрок Авраамий оплакал ее кончину, как кончину действительной матери своей. Затем он пожелал побывать в Византии для приобретения дальнейшего образования. Бог, заботящийся о сиротах, следующим образом привел в исполнение его желания. В то время в Греции царствовал благочестивый император Роман. Им был послан Трапезунд для собирания торговых подати один из дворцовых евнухов. Последний, познакомившись с благовидным и разумным отроком Авраамием, взял его с собой в Византию и здесь поручил одному выдающемуся учителю по имени Афанасию заботу о его философском образовании. Ученик в скором времени по познаниям сравнялся с учителем. В те годы в Византии проживал один воевода по имени Зисиназер, который сосватывал родственницу Авраамии своему сыну. Познакомившись с Авраамием, он взял его в свой дом. Юноша Авраамий, хотя и пребывал в богатом доме, изобилующим изысканными яствами, тем не менее не оставлял постнического воздержания, к которому привык у воспитавшей его чернорезицы. Избегая удовольствия от брашен, Авраамий не соглашался есть за трапезу и воеводы, но удовлетворял свой голод и то по необходимости невареным зельем и овощами. Он всегда старался быть бодрым. Поэтому, желая победить естественный сон и уничтожить дремоту, он наполнял лохань водою, в которую погружал свое лицо. Всячески изнуряя себя, Авраамий умерщвлял свою плоть и порабощал ее духу. За такую добродетельную жизнь, а также и за выдающийся разум, Авраамий был любим всеми и стал известен людям и даже самому императору. Последним Авраамий назначен был учителем в государственном училище на одинаковых правах с бывшим наставником его Афанасием. А так как учение Авраамия больше нравилось, чем Афанасия, отчего к нему собиралось больше учеников, чем к Афанасию, то последний, завидуя своему прежнему ученику, начал ненавидеть его. Узнавши о сём, блаженный Авраамий в скором времени оставил учительскую должность, не желая опечаливать своего учителя. Он проживал в доме вышеназначенного воевода, предаваясь своим обычным подвигам. После сего от императора последовал воеводе приказ отправиться по требованию государственной необходимости в Егейское море. Воевода, сильно любивший Авраамия, взял его с собою, когда удалялся в плавание по приказанию царя. Они доплыли до Авида, а отсюда достигли Лименя. Здесь Авраамий, заметивший Афонскую гору, весьма полюбил ее и помышлял о том, чтобы поселиться на ней. Когда они, исполнив поручение императора, вернулись домой, то по божественному усмотрению Константинополь из находящегося близ Афона Кименского монастыря прибыл преподобный Михаил по прозванию Малиин. Когда Авраамий, слышавший о богоугодной жизни преподобного отца, узнал об этом, то чрезвычайно обрадовался и отправился к нему. Он получил высокое наслаждение от беседы со старцем, и после его богодухновенных наставлений Авраамия охватило еще более горячее желание отторгнуться мира, чтобы служить Богу в иноческом чине. Он открыл свое намерение и желание преподобному Михаилу, сообщив при этом о себе, откуда он, кто его родители, какое он получил воспитание и почему он проживает в доме военачальника. Прозирая, что Авраамий явится сосудом Святаго Духа, преподобный весьма полюбил его и долго получал о спасении, сея в его сердце, как на удобренной почве, семена словес Божиих, дабы он принес вторичный плод добродетелей. В то время, как они вели духовную беседу, пришел навестить преподобного Михаила его племянник Никифор, военачальник Востока, который впоследствии был греческим императором. Во время беседы со своим преподобным дядей он заметил юношу Авраамия и спросил о нем старца, кто он такой. Святый сообщил ему все, касающееся Авраамия, а равное и о том, что последний желает быть иноком. С этого времени Авраамий стал известен Никифору. Спустя несколько дней преподобный Михаил возвратился из Константинополя в свою обитель. Авраамий же был не в состоянии пребывать более среди житейской суеты, но, презирая все мирское, увлекаемый стремлением к иночеству и любовью к преподобному, поспешно отправился к нему. Дойдя до Кименской обители, он упал в ноги святому старцу Михаилу со слезами, умоляя облечь его в иноческий образ и тем присоединить к избранному стаду словесных овец Христовых. Преподобный Михаил приветливо встретил Авраамия, не откладывая исполнение его просьбы и не посылая его в разряд испытуемых, преподобный Михаил немедленно постриг Авраамия с именем Афанасия, как уже опытного подвижника, ибо он замечал в нем горячую любовь к Богу. Хотя в той обители не существовало обычая одеваться иноком после посреждения во власеницу, блаженный Михаил облег, однако, ее Афанасия, как бы вооружая доблестного воина Христова в броню против супостатов. Афанасий умолял святого старца положить на него послушание, во всю неделю вкушать пищу только однажды. Но премудрый наставник, отсекая волю своего ученика, приказал ему принимать пищу на третий день. Афанасий с усердием проходил все назначавшиеся ему монастырские церковные послушания, пребывая неутомимым и в иноческих подвигах. Свободное же от монастырских работ время он посвящал по приказанию своего духовного отца на переписку священных книг. За такое трудолюбие Афанасия любили все братья, так что в течение 4 лет он показал себя совершенным в иноческой жизни. Затем преподобный отец повелел ему проводить жизнь в безмолвии, в келье, находившейся в пустыне и отставлявшей от обители на одно поприще. Причем старец дал ему следующую заповедь относительно поста: не на третий день вкушать пищу, когда сели он было обыкновение, но на второй, есть сухой хлеб и пить немного воды. Во все же господские и богородичные праздники и в дни воскресные он повелел ему, начиная с вечера и до третьего часа дня, пребывать без сна в молитвах и словословии Божием. По прошествии некоторого времени вышеупомянутый военачальник Востока Никифор, племянник преподобного Михаила, исполняя царскую службу и проходя мимо обители, зашел к своему преподобному дяде Михаилу. Во время беседы с ним он вспомнил об Аврааме и спросил: «Отче, где находится отрок Аврааме, которого я видел у тебя в царствующем граде?» «Он молит Бога о спасении вашем», — отвечал старец. «В настоящее время он уже монах и переименован из Авраамия Афанасием». Случилось, что с Никифором находился брат его, Патриций, Лев. Они оба, выслушавши о добродетельной жизни Афанасия, просили позволения увидеться с ним. И так как старец не противился этому, то они отправились к месту Афанасьева безмолвия. Встретивши их, Афанасий вел с ними беседы, исполненные духовной премудрости, ибо уста его были насыщены благодатью Духа Святаго. Они так усладились его речами, что выразили желание навсегда остаться с ним, если бы только им было возможно освободиться от своих должностей и мирских забот. Возвратившись затем к преподобному Михаилу, они сказали ему: «Благодарим тебя, отче, за то, что ты показал нам сокровища, которые ты имеешь утаенным на поле твоей паствы». Между тем старец, призвавший Афанасия, приказал ему снова предложить пришедшим учительное слово о спасении души, и устами святого действовала благодать Господня так, что слушающие речи его умилялись, сокрушались сердцем и плакали. Да и сам старец изумлялся благодати поучения, исходящей из уст Афанасиева. С этого времени военачальник Никифор и патриций Лев весьма полюбили блаженного Афанасия, и, уединившись с ним, Никифор открыл ему свое намерение, говоря: «Отче, я желаю устраниться от мирской бури и, избегнувши житейских забот, служить Богу в иноческом безмолвии. Это желание и намерение окрепли у меня главным образом под влиянием твоих богодохновенных речей, и я питаю надежду с помощью твоих святых молитв получить желаемое». Блаженный Афанасий отвечал ему на это: «Господин, на Бога возложи твою надежду, и Он устроит относительно тебя, как желаешь». Таким образом, после продолжительных бесед, Никифор и Лев с большой пользой для своих душ возвратились в свой путь. Преподобный Михаил имел намерение поставить Афанасия после себя игуменом, ибо сам он уже состарелся и приближался к кончине. Узнавши об этом, Афанасий, хотя и не желал расстаться с любезным отцом своим, тем не менее убежал оттуда, боясь бремени начальствования и считая себя недостойным пасторского сана. Он странствовал по Афонской горе, посещая пустынных отцов, и примером их добродетельной жизни возбуждался к высшим подвигам. Найдя в рассельных скал несколько братьев, проживающих неподалеку друг от друга, он поселился среди них и стал подражать их суровому образу жизни. У них не было никакой заботы о теле, не было ни крова, ни пищи, ни имущества, но ради Бога они охотно и с радостью переносили и мороз, и жар, и голод. Последние они удовлетворяли дикими овощами, произраставшими в той пустыне, и то немного вкушая их в положенный час. В то время скончался преподобный Михаил Малиин. Узнавши о его кончине, Афанасий плакал о нем, как сын об отце. Он узнал также и о том, что военачальник Никифор с братом Патрицием Львом снова должны будут проходить мимо того места, и побоялся, чтобы они опять не стали разыскивать его. Поэтому он покинул пустынников, ибо они были известны прочие братья и их часто посещали, опасаясь, что его узнают приходящие к ним. Афанасий отправился в дальнюю обитель, прозывавшуюся по-гречески Тузига. Найдя здесь некоего старца, безмолвие жительствующего вне обители, он просил последнего принять его, а дабы не быть опознанным по имени, он переименовал себя вместо Афанасия Варнавы. Между тем старец расспрашивал его, говоря: Кто ты, брат? Откуда и по какой причине пришел сюда?» «Я был корабельщик», — отвечал Афанасий, «и, попавший в беду, дал обещание Богу отвергнуться мира и сокрушаться о грехах моих. По этой причине я облегся во святый иноческий образ и, наставляемый Богом, пришел сюда к твоей святости, желая пребывать с тобою и получать от тебя руководство на пути спасения. Имя же мое Варнава». Поверивший в рассказу Афанасия, старец принял его, и остальное время Варнава проживал со старцем, во всем повинуясь ему как отцу. В прошествии некоторого времени он сказал старцу: «Отче, начни обучать меня грамоте, чтобы я мог хотя немного уметь читать псалтирь. Когда я жил в миру, я ничего другого не знал, кроме плавания на корабле». Блаженный Афанасий затем притворялся неграмотным, чтобы не быть узнанным и опознанным теми, кто стал бы искать его. Тогда старец написал для него азбуку и учил его, как никогда не учившегося простеца. Варнава между тем притворялся, будто не может понять и уразуметь азбуки. Так он поступал в течение долгого времени, и старец печалился за него, а иногда, разобидевшись, с гневом прогонял его от себя. Названный же Варнава смиренно говорил: «Отче, не отгони меня неразумного и дурного, но, Бога ради, потерпи и помоги мне твоими молитвами, да подаст мне Господь разумение». После сего ученик как бы понемногу стал уразумевать письменные слоги и вселял надежду в старца относительно усвоения учеником в будущем книжного знания. В то время знатнейший восточный военачальник Никифор, узнавший, что Афанасий убежал из Кименского монастыря, был весьма печален и размышлял, как бы найти его. Он писал к судье Солунскому, чтобы тот, дойдя до Афонской горы, точно разузнал об Афанасии. Прочитавший письмо, судья немедленно с поспешностью отправился во Святую гору и, призвавши Прота, начальника над всеми игуменами афонских монастырей, расспрашивал его об иноке Афанасии, описывая ему признаки его лица и возраста, книжное искусство, как сообщил ему Никифор. Прот с уверенностью утверждал: «Такой муж, какого вы ищете, не приходил на сию гору, а, впрочем, — добавил он, — точно сего я не знаю. В скором времени у нас соберется собор, на котором должны присутствовать проживающие на сей горе. И вот, если отыскиваемый вами инок находится где-нибудь на этой горе, то он, конечно, явится в числе других на собор, и в то время мы узнаем его». Судья вернулся в Солунь. Тогда на Афоне существовал обычай, чтобы братья трижды в год собирались в так называемой Корейской лавре в три нарочитых праздника – Рождества Христова, Пасхи и Успения Пресвятой Богородицы. Собираясь все дни, иноки праздновали вместе, причащаясь божественных тайн тела и крови Христова и вкушая общую трапезу. Когда наступил праздник Рождества Христова, и собрались из монастырей и пустынножительных келий отцы и братья, то явился и тот старец, учитель назвавшегося Варнава, со своим учеником. Прот пристально всматривался в братьев, отыскивая в числе и я такого инока, который бы подходил к признакам, описанным Никифором. Заметивши такого, он спросил его имя, и так как услыхал, что его зовут Варнавою, то усомнился. Отыскиваемому иноку было имя Афанасий. Но, впрочем, Прот решил определить личность инока по его книжному искусству. И вот, когда наступило время чтения и была предложена книга, Прот приказал именовавшемуся Варнаву иноку прочесть пред собором установленное чтение. Но Варнава отказывался, утверждая, что он несведущий и неграмотный. Старец же его, замечая это, улыбнулся и, тихо засмеявшись, сказал приказывающему: «Авва, оставь, брат неумелый, и в настоящее время он учится лишь соединять буквы и слоги первого псалма». Но Прот настаивал на своем, приказывая читать под угрозою. Тогда блаженный Афанасий, замечая, что не может далее скрываться, к тому же и вынуждаемой угрозою, повиновался власти, установленной Богом, и стал читать, как умел, обнаруживая звучный голос и необычную выразительность, так что все слушавшие удивлялись. Удивился, а вместе ужаснулся и старец, замечая и слыша то, чего он не ожидал, и стыдился за свое учительство, но вместе с тем и радовался, воздавая со слезами благодарность Богу за то, что сподобился быть учителем столь учительного мужа. Тогда Афанасий был узнан, и все относились к нему с уважением, а один из почтеннейших отцов по имени Павел из Ксеропотамской области пророчески говорил братьям об Афанасии: «Сей, после нас пришедший на сию гору брат, упредил нас в добродетели и будет по славе первейшим нас в Царстве Небесном. Он будет для многих отцом и наставником на пути спасения». Прот после сего сообщил Афанасию, что его ищут Никифор с братом своим Львом. Афанасий умолял Прота не сообщать о нем, дабы ему не лишиться Святой Горы. Тогда и Прот, понявши, что потерять такого мужа будет лишением для Афона, обещался не открывать его отыскивавшим. Афанасию же он приказал безмолвствовать в уединении в пустынной келье, отстоящей от лавры на три поприща. Здесь, трудясь для Бога наедине, преподобный Афанасий имел пропитание от рук своих. Он переписывал книги, так как был каллиграф и скорописец, и в течение 6 дней, не оставляя при том обычного монашеского правила, переписывал всю псалтирь. За переписку книг отцы снабжали его хлебом. Когда преподобный Афанасий проживал в безмолвии, в то время вышеупомянутый Лев, брат Никифора, бывший уже военачальником на Западе, возвращаясь с войны после победы над дикими скифами, одержанной с помощью Божией и Пречистой Богоматери, зашел на Афонскую гору воздать благодарение за победу над врагами Христу Богу и Его Пречистой Матери. После благодарственного моления Лев прилежно расспрашивал об Афанасии и, узнавши о его месте пребывания, отправился к нему в безмолвную келью. Увидавший Афанасия, Лев сильно обрадовался, приветливо обнимая его, и от радости даже плакал. Он день и ночь проводил в беседах с Афанасием, наслаждаясь его богомудрыми речами. Замечая сильную любовь военачальника к Афанасию, иноки просили последнего, чтобы он попросил Льва устроить для иноков в Корейской лавре новую обширную церковь, так как старая была мала и не могла вместить всей братьи. Афанасий сообщил об этом военачальнику. Христолюбивый воевода немедленно, с радостью, дал им множество серебра и золота на постройку церкви. Простившись затем с Афанасием и прочими отцами, Лев пошел своим путем к Константинополю, где и сообщил об Афанасии брату своему Никифору. С этого времени афонские отцы стали относиться с особенным уважением к Афанасию, восхваляя его. Многие стали приходить к нему и для душевной пользы. Между тем преподобный, любя безмолвие, отовсюду избегая человеческой славы, удалился из места своего поселения и обходил внутренние места горной пустыни, наставляемой Богом. Он пришел на самый край Афона, в местность, прозывавшуюся Милана, имевшую обширную пустыню, далеко отстоявшую от остальных жилищ постников. Устроивши на одном холме с площадкой наверху шалаш, Афанасий начал здесь подвязаться, стремясь к высшим подвигам. Первоначально коварный враг дьявол, желая знать преподобного, делал это новое место поселения для него ненавистным, возбуждая в нем настойчивую, с трудом побораемую мысль удалиться. Но добрый подвижник побеждал свои сомнения таким размышлением: «Потерплю здесь весь этот год, а по окончании года поступлю так, как Бог устроит». Когда же прошло означенное время, то в последний день года подвижником с особенной силой овладели помыслы, влекущие его оттуда, так что он сам себе сказал: «Утром уйду и возвращусь в Корейскую лавру». Затем он встал на молитву, совершая пение 3-го часа, и внезапно появившийся свет небесный облистал его, и облако помышлений тотчас рассеялось. Чувством несказанного веселья и восторга святый изливал от переполненного божественной любовью сердца радостные слезы. С того времени преподобный Афанасий получил дар умиления и плакал, когда желал. Место же то он настолько возлюбил, насколько раньше оно было ненавистно для него, и он жил в нем, прославляя Бога. В это время военачальник Никифор был отправлен императором Своевском на остров Крит, которым завладели тогда мусульмане. Не надеясь на силу греческого войска, но ища молитвенной помощи святых отцов, Никифор послал одного из доверенных ему лиц на корабле на Афон, написавший ко всему собору афонских отцов просьбу о молитве их к Богу, чтобы подана была ему свыше помощь против мусульман. Он просил еще прислать к нему Афанасия, который, как он слышал, от брата своего Льва проживает на Афоне. Прочитавший письмо военачальникам, афонские отцы совершали неленостные молитвы о нем, затем отыскавший Афанасия в пустыне и призвавший его на собор, приказывали ему идти к военачальнику. Первоначально Афанасий совсем было не хотел идти и едва повиновался, будучи побуждаем угрозами старцев. Вместе с ним отправили одного из уважаемых старцев, которого Афанасий почитал своим учителем, следуя за ним как ученик. Севши на корабль, они отплыли в Крит. Когда они явились к благочестивому военачальнику Никифору, то последний лишь только увидел Афанасия, подбежал, бросился ему на шею, облобызал его и плакал от радости, почитая его как своего духовного отца. Заметив же, что Афанасий относится к своему спутнику, старцу, как ученик к учителю, Никифор удивлялся его смирению и, оставивший все управление внешними делами, проводил время в духовной беседе с преподобным Афанасием. Он вспоминал при этом свое давнишнее обещание отречься от мира и сделаться иноком, и умолял преподобного первоначально устроить в той пустыне, которую он сам проживает, келии для молчальников. Никифор давал Афанасию серебра и золота на устройство этих келий, но Афанасий, любя беспечальную и безмолвную жизнь, отказался от хлопот о кельях, не принял серебра и золота, чем весьма опечалил военачальника. Пробывший вместе лишь несколько дней и насладившись взаимным лицезрением и дружелюбными беседами, они расстались. Афанасий возвратился на Афон, а военачальник отправился на войну. И по молитвам святых отцов победил мусульман и снова присоединил Крит к Греции. Вскоре затем военачальник Никифор опять отправил на Афон одного из своих приближенных по имени Мефодия, который потом был игуменом Кименской обители, с золотом к преподобному Афанасию на устройство келий. Золото послано было литр 6. Уважаемый Афанасий, увидавший теплую любовь к Богу Никифора и его добрые намерения, и сознавший, что оно дело Божие изволение, принял золото и начал заботиться о стройке. Очистивший помянутое место, он прежде всего поставил келии для безмолвия Никифору, устроил храм во имя святого Иоанна Предтечи, а потом у подножия горы воздвиг прекраснейшую церковь во имя Пречистой Девы Богородицы. Когда приступили к постройке церкви, то завистливый враг начал ей препятствовать. У созидавшей церковь людей цепенели руки и делались совсем неподвижными, так что их нельзя было приблизить к кустам. Уразумевши, что это дело бесов, преподобный горячо помолился Богу, отогнал козни лукавого и тем освободил от оцепенения руки рабочих. Таково было начало чудес великого отца. Окончив церковь, в честь Пресвятой Богородицы, преподобный стал устраивать кругом нея кельи, словом, созидал прекрасную обитель. Он выстроил трапезу и больницу, странноприимный дом, затем для больных и странников баню, мудро устроивший и все прочие необходимые для обители здания. Затем он собрал множество братьев, дав ей в руководство строго общежительный устав, составленный по образу древнейших палестинских обителей. Для вновь собранного словесного стада преподобный Афанасий явился игуменом, который был угоден Богу и которому благоволила Пресвятая Богородица. Ибо один из иноков видел ее посещающей созданную преподобным обитель и церковь свою. Сподобившийся всего видения, инок Матфей был подвижник безукоризненно проходившие путинической жизни и потому имевшие чистые и просвещенные сердечные очи. В той церковном собрании с благоговейным вниманием и страхом на утреннем пении он узрел Пресветлейшую Деву, вошедшую в церковь с двумя пресветлыми ангелами. Один из них шел впереди ее со свечою, а другой позади. Сама же она, обходя братью, раздавала подарки. Братьям, поющим на клиросах, она давала по одной золотой монете, а тем, которые стояли внутри церкви, по прочим местам, давала по 12 цать, стоявшим же на паперти по 6. Видевший сие Матфей и сам сподобился от пречистых рук ее принять 6 цать. После этого явления Матфей пришел к преподобному отцу и упрашивал дать ему место в числе поющих, причем он рассказал святому, что он видел. Уразумевши, что то было посещение Пречистой Девы Богородицы, преподобный отец исполнился великой духовной радости. Относительно же раздаяния братьев золотых монет он заключил, что это были даруемые ею каждому по достоинству различные благословения, стоявшим во время пения с горячейшей молитвою и вниманием давалось больше воздаяния, а которые менее внимали, те менее и получили. Зревший же то видение потому был сравнен с меньшими, чтобы, с одной стороны, будучи опечален лишением большего, рассказал о видении, а с другой для того, чтобы не возгордился равенством своим с достойнейшими, но в смиренном мудре пребывал с меньшими. Через это явление с очевидностью обнаружилось, каково было благоволение Пречистой Девы Богородицы к преподобному Афанасию и его обители. Каково же было устройство обители преподобного, каков в ней был порядок, уставы и законоположения, о всем том подробно описано в отдельной книге его жития, желающий пусть там и читает. Мы же повествуем сокращенно, собираем особенные деяния, хотя они и все необыкновенны. Преподобный Афанасий, услышавши, что военачальник Никифор по смерти царя Романа был поставлен царем в Греции за неоднократные победы над мусульманами, весьма опечалился, потому что ввиду его обещания быть иноком он принял на себя заботы об обители. Да будет же известно, что этот император Никифор прозывался также Факою, но это не тот Фока, который убил императора Маврикия, и не тот Никифор, который воцарился после императрицы Ирины и был убит в войне с болгарами, но иной Никифор Фока, позднейший по годам. Преподобный, скорбя о неисполнении Никифором обета, предполагал оставить все и бежать. Приготовляясь к побегу, он сообщил братьям, что желает идти к императору для устройства монастырских дел. Захвативши с собой некоторых из братьев, он действительно отправился в путь и, дойдя до Авиды, оставил при себе 3 братьев, а прочих возвратил в монастырь, говоря: «Мне достаточно с 3 уйти в Константинополь». Когда они удалились, Афанасий написал письмо к императору, напоминая ему о его обещании Богу и укоряя за суетные изменения прекраснейшего намерения и сообщая о своей скорби, именно, что из-за него он возложил на себя столько забот. В конце письма он приписал следующее: «Я не повинен пред Христом Господом в твоем обмане. Оставляю тебе новособранное Божие стадо. Его ты вручи, кому желаешь. Я со своей стороны думаю, что быть начальником достоин Ефимий, инок, выдающийся по жизни и учительству». Написавши так, Афанасий не сообщил своим ученикам о том, что написал, но, запечатавши письмо, выбрал одного из 3 братьев и, вручив ему письмо, отправил его к императору. По прошествии же немного времени он отослал от себя в монастырь и другого ученика по имени Феодота, под предлогом навестить братью и поглядеть за порядком в монастыре. Сам он остался с одним учеником по имени Антонием. С ним Афанасий отправился в Кипр, где побывавшие в некоторые обители, именовавшиеся обителью священных, упросил игумена дозволить ему жить в ближайшей к тому монастырю пустыне. Получивши просимое, он стал жить в безмолвии для Бога, приобретая себе пищу трудами рук своих, именно переписывая, как и раньше, книги. Когда же тот брат, который был отправлен с письмом в Константинополь, передал последнее в руки императору, то император, взявший его, обрадовался. Но распечатавший и прочитавший письмо, он весьма сильно опечалился, с одной стороны, по причине своей неправды пред Богом, а с другой потому, что преподобный Афанасий оставил обитель и неизвестно куда скрылся. И брат, узнавший содержание письма, стал плакать и рыдать, что потерял отца своего. Император немедленно отписал в обитель, дабы начальствование над нею до времени принял Ефимий. Вместе с тем царь во все стороны своих владений разослал приказ о розыске преподобного Афанасия. Это повеление императора достигло и острова Кипра, и было близко к своему исполнению. Но преподобный, прознавший о том, немедленно, взявший ученика, удалился на морской берег и, встретившись здесь, по божественному усмотрению корабль, сел в него и при помощи попутного ветра скоро пристал к другому берегу. Преподобный старец недоумевал, в какую сторону ему обратиться. Он имел в виду направиться к святым местам в Иерусалим, но путь туда был неудобен по причине мусульманского нашествия. Не желал он уклониться и к сторонам Греции по причине поисков его со стороны императора. Таким образом, он не знал, куда держать ему путь. С наступлением ночи преподобный стал на молитву и спрашивая у Бога совета и наставления. И вот ему было божественное откровение и повеление, чтобы он возвратился на Афон в свою обитель, потому что его трудами она имеет быть приведена к окончательному внешнему и внутреннему завершению, причем многие через его наставление спасутся. Получивший от Бога такое откровение, преподобный сообщил это Антонию, и они немедленно пустились в путь, по суше возвращаясь на прежнее место. От продолжительного многодневного пути у Антония заболели и отекли ноги. Они сильно горели, и он совсем не мог идти. Тогда преподобный, собравший немного растущей кругом травы и растерший ее в горсти, приложил к ногам ученика и, обложивши древесными листьями, перевязал свою головную повязку. А затем взял больного за руку, поднял его, и Антоний немедленно воззвал: «Слава тебе, Христе Боже, за то, что ты облегчил мне болезнь!» Дальше он шел, как и раньше, имея ноги здоровыми. Вышеупомянутый брат Феодот, которого преподобный отец отослал навестить братью, придя в обитель, застал в ней всех колеблющимися вследствие удаления отца и сокрушался об этом сердцем. Не перенося же потери своего отца, он отправился в Кипр, повсюду его отыскивая. Будучи в Аттале, по божественному усмотрению, он встретил его на дороге. Увидавши друг друга, они весьма обрадовались. Отец, услыхавший о смутах среди братьев в обители, изменил радость на печаль. Феодот он немедленно отпустил в Лавру, дабы он сообщил братьям о его приходе, а сам отправился для молитвы в монастырь, находившийся в Лампидии. Здесь, увидавший одного брата, потерявшего рассудок и неистовствовавшего, Афанасий возложил на него руку и исцелил его. Поучившись здесь немногое время, он отправился к Афону и достиг своей обители. Братья, когда увидали его, то подумали, что видят солнце, и от радости восклицали: «Слава тебе, Боже!» Все, подходя, целовали кто руки, кто ноги, кто рубящие его. После сего преподобный по-прежнему снова стал всеми управлять в обители на ия созидание. С течением времени явилась необходимость преподобному отцу самолично отправиться к императору с хлопотами по делам монастыря. И так он отправился и прибыл в Константинополь. Узнав об этом, император радовался и вместе с тем стыдился. Радовался, так как желал видеть преподобного, и стыдился, потому что должен был показаться ему в императорском сане. Поэтому он встретил его не как император, но как один из обыкновенных простых людей. Взявши его за правую руку и облобызав ее, он привел его во внутреннюю палату своего дворца, и, сидя наедине, они со слезами радости любезно вели взаимную беседу. «Я знаю, отче, — говорил император, — что я виновник всех твоих трудов и скорбей, презрев страх Божий и не исполнивший моего обещания. Но умоляю тебя, потерпи на мне, ожидая моего покаяния, когда Бог дарует мне возможность воздать ему мои обещания». Между тем преподобный увещевал его быть боголюбивым, благочестивым, негордым, милосердным, щедроподательным и, напоминая будущее воздаяние в жизни вечной, поучал его всем хорошим делам, приличествующим императору-христианину. Преподобный пробыл в Константинополе много дней, часто дружески беседуя с императором. Отпуская его, император дал монастырю все необходимое. Затем он утвердил указом, чтобы обители ежегодно давалось с острова Лимнос 244 златника. Преподобный возвратился к братьям с щедрой царской милостью. В то время как преподобный успешно подвязался и руководил на пути спасения множеством братьев, на него восстал со всей своей силой ненавистник добра, дьявол, и вооружился на войну против храброго Христового воина. О сем открыто было одному из старцев-подвижников, который, придя в выступление, видел бесовский полк, подходящий к горе Афонской. В полке этом находился один начальник, как бы тысячник, страшный и грозный, показывавший большую власть. Он разделил помянутый полк, 100 бесов отправил обходить всю гору и улавлять иноков, а сам с 900 отправился с страшной ненавистью в Афанасьеву лавру. Прежде чем сообщено было это видение преподобному, его постигла следующая болезнь. Когда по своему обыкновению он трудился с другими работниками на морской пристани, случайно упало ему на ноги огромное дерево и переломило суставы и голени, так что святый лежал на одре болезни в течение 3 лет. Впрочем, он и во время болезни не желал оставаться в бездействии, написал книги, 40 дней оканчивая потери. Или уже он вооружался против невидимого супостата и, одерживая победу, отражал его козни. Тогда враг, не имея успеха в лавре, отправился и возбудил старых простецов-иноков, проживавших по прочим святогорским монастырям и проводивших жизнь отшельническую. Он внушал им следующие неодобрительные мысли о действиях преподобного. Зачем Афанасий причиняет насилие Святой Горе и разоряет древние законы? Он воздвигнул многоценные здания, устроил новые пристани, выкопал новые водоемы, накупил валов, засеял поля, развел виноградники, словом, сделал гору мирским поселком. Посоветовавшись между собой, эти старцы отправились в Константинополь к императору Иоанну, преемнику умершего Никифора, наговаривая на Афанасия. Они упрашивали императора прогнать его с Афонской горы. Император через посланного призвал к себе Афанасия, уже выздоровевшего после болезни. Увидав его и уразумев пребывающую на нем благодать Божию, император вместо того, чтобы разгневаться на подвижника, почувствовал к нему расположение. Он весьма полюбил богодохновенного отца, оказал ему почесть и осыпал его царскими благодеяниями. Он подтвердил и прежний указ, данный императором Никифором, чтобы в обитель давалась дань с острова Лимнос в размере 244 златников и с почетом отпустил Афанасия обратно. Тогда те древние старцы-простецы, исполнившись стыда, раскаивались в своих замыслах и, приходя к преподобному, просили у него прощения. Устыдился и супостат дьявол, и, сильнее воспылавший гневом, снова со своим легионом напал на лавру святого отца. Это нашествие видел честный старец Фома, имевший чистые душевные очи. он после совершения молитвословий третьего часа пришел в выступление и видел все горы и холмы, деревья и хворост, переполненными небольшими эфиопами, которые, сердясь и пылая враждою, друг друга призывали к войне и битве, злобно и свирепо восклицая: «До каких пор мы будем терпеть, друзья? Почему мы не растерзаем зубами здесь поселившихся? Почему не истребим их немедленно отсюда? Да и до каких пор будем терпеть их начальника, врага нашего? Разве вы не видите, как он выгнал нас отсюда и завладел нашими местами?» Когда они так говорили, вышел из келии преподобный Афанасий. Увидавший его, эфиопы содрогнулись и смутились. Он же, напавший на них, бил их, ранил и отгонял. Он не переставал наносить им побои, пока не отогнал всех далеко от лавры. Когда старец Фома сообщил о видении преподобному, последний немедленно встал на молитву и со слезами умолял Бога сохранить свое стадо от зубов вражеских. И поистине, преподобные молитвы как бы железным жезлом побивал и прогонял невидимых зверей. Последние же, хотя и убегали, но все же, понемногу возвращаясь снова, не переставали своими кознями возбуждать вражду. В одном имике они поселили такую ненависть к преподобному, что он не желал даже глядеть на него. И по действию бесов в нем так возросла злоба, что он покушался даже на убийство. Приготовивший и отточивший меч, он изыскивал подходящего случая, чтобы убить преподобного отца. Как-то раз ночью, когда все спали, а преподобный пребывал в своей келье, в бодрствовании, на молитве, убийца подошел к келье святого под предлогом, будто имеет весьма нужное к нему слово. В то же время он держал под рукой обнаженный меч. Он стукнул бесстрашно в дверь, говоря: «Благослови, отче!» И голос его был голосом Иакова, а руки – Исавовы. Сравни Бытие, глава 27, стих с 21 по 23. Преподобный же отец, будучи праведен как Авель, не знал, что наружу стоит Каин и вызывает его для убийства. Сравни Бытие, глава 4, стих 8. Он спрашивал из келии: «Кто ты?» И немного приотворил дверь. Убийца же, испугавшись отеческого голоса, с трепетом упал на землю. Бог, охраняющий верного своего раба, внезапным ужасом поразил убийцу. Его руки ослабли, меч упал на землю, и он сам лежал пред ногами отца, распростертым на земле, как мертвец. Видя это, преподобный удивился и ужаснулся, и поднимал лежащего с земли. Едва придя в себя, последний растроганным голосом сказал отцу: «Помилуй меня, отче, твоего заклателя. Прости мою злобу, которую я замышлял против тебя, и прости нечестие моего сердца». Зажегший свечу и увидавший на земле меч, отточенный как бритва, Афанасий уразумел замысел инока. «Чадо», — сказал он, — «как на разбойника вышел ты на меня с сим мечом. Но перестань рыдать, зажми рот, спрячь эту вещь, никому не говоря о случившемся, и подойди ко мне, я облобызаю тебя. Боже, да простит тебе твое согрешение». Таково было незлобие преподобного отца. С того времени он обнаруживал большую любовь к тому брату. Последний же, всегда вспоминая о своем грехе и наблюдая незлобие и любовь к себе отца, непрестанно рыдал и не мог утаить случившегося происшествия, обличая свой грех и прославляя добродетель преподобного. Он умер с искреннейшим раскаянием, и преподобный так плакал о нем, как ни о ком другом. И еще один брат, подобно первому, ненавидя отца, изыскивал случай истребить его из среды живущих на земле. Не зная же, как это устроить, он предался бесовским волхованиям и чарованиям, причинивши отцу много смертельных волшебств и чарований, но не имел, к своему удивлению, никакого успеха. Случайно он спросил некоего брата: «Причиняет ли человеку смерть чародейство?» Брат отвечал, что благочестивому и по-божески живущему человеку не может причинить вреда никакое чарование или волхвование. Выслушавший это, волшебник проклинал себя в своей совести. Узнавши затем, как отец простил намеревавшегося убить его брата, он изумился его незлобе, умилился, пришел в страх Божий и, отправившись к отцу, упал ему в ноги, с большим рыданием исповедуя свой грех и спрашивая прощения, которое он и получил от незлобивого отца. Таким был преподобный Афанасий относительно согрешающих пред ним. За это Бог и прославил его повсюду. В его паству собралось множество братьев из различных стран, не только из Греции, но и из Италии, и из самого Древнего Рима, из Калабрии, Амалфии и Верии. И не из числа только простолюдинов, но из числа богатых и благородных. Даже игумены многих монастырей, бросивши свое начальствование, приходили под начальство к преподобному. Не только игумены, но и архиереи, оставляя свои кафедры и паствы, приходили в паству святого отца и желали быть его пасумами. Из числа таковых были великий между патриархами Николай, он же и Харитон, Андрей, Хризополит и Акакий, просиявший в течение многих лет в постничестве. Точно так же и состарившиеся в непроходимых пустынях подвижники, придя по божественному устроению к отцу, водворялись в его лавре, желая назидаться примером его добродетельной жизни. Из числа последних был преподобный Никифор, подвязавшийся вместе с святым Фонтином в горах Калабрии. Им было божественное видение, приказывавшее Фонтину идти в Салунь, а Никифору на Афон к преподобному Афанасию, у которого он, проживший долгое время, приставился и был похоронен. По прошествии же некоторого времени, когда мощи его по случаю вынутой из земли переносились в другое место, из сухих костей проистек источник благоуханнейшего, несравнимого ни с какими ароматами мира. Таковые-то святые отцы посылаемы были Богом под управление преподобного отца Афанасия, из чего ясно познается богоугоднейшее по сравнению с другими жизнь его, подобно тому, как от ветвей познается корень и от плодов дерева так точно по успешным ученикам познается опытный учитель и по добрым овцам их добрый пастырь. Но уже пора вкратце, припомнивши о чудесах Афанасия, привести речь о нем к концу. Бог, прославляющий своих святых чудесами, не лишил и сего великого угодника своего дара чудотворения. Прежде всего скажем об его прозорливости. Однажды наступил жестокий мороз. Преподобный позвал к себе одного из послушников по имени Феодора и сказал ему: «Брат, взявши пищу, поспеши в Кесарийское, так именовалась на Афоне одна местность. Когда, идя по направлению к морю, будешь напротив Трохаль, встретишь трех изнемогающих от мороза и голода и находящихся при смерти мужей, один из которых инок. Подкрепи их хлебом, чтобы к ним возвратилась сила, и они согрелись, и приведи их сюда». Отправившись, Федор нашел все действительно так, как пророчески сказал отец, и все дивились прозорливости святого. Некогда преподобному явилась необходимость по монастырским делам отплыть на корабле к острову с некоторым из братьев. По попущению же Божию, невидимый враг, желая потопить отца с братьями, поднял страшный ветер, бурю и волнение, а проклинул корабль среди пучины, так что всех немедленно затопила вода. Но десница Божия, поспешно избавляющая от бед своего угодника, ту же минуту привела корабль в прежнее положение, укротила бурю, и святый очутился сидящим при корме и призывающим к себе братью. Вода подносила их к кораблю как бы на руках. Преподобный же отец, вытаскивая их по одному из воды, всех собрал живыми. Не находился один лишь Петр Киприанин. Не видя его, отец взволновался сердцем и громко позвал «Чадо, Петр, где ты?» И вместе с восклицанием «Отца!» Петр поднимался из глубины и подносился водою к кораблю, где и был принят руками преподобного. Таким образом, сам преподобный и братья его спасены были от потопления. И злобный враг не только не порадовался, но еще более был постыжен. Блаженный отец всюду посрамлял врага, одерживая над ним победу и прогоняя его. Он изгнал беса из инока Матфея, жестоко мучимого нечистым духом. По молитвам святого прогонялись также невидимые мучители и от прочих, подвергавшихся пагубным страданиям. Преподобный владел также и силой исцеления, и, прислуживая больным, многим оказывал чудесную помощь своими руками. Он исцелил прокаженного брата, другого, страдавшего язвою, также сделал здоровым, третьего, имевшего раковую язву, уврачевал, сотворивший рукой на язве троекратное знамение креста. Своей молитвой он отогнал саранчу, налетевшую на остров и пожиравшую всю, без исключения, зелень. Однажды, когда он с братьями плыл на корабле по морю, почувствовался недостаток в питьевой воде, так что братья изнемогали от жажды. Святой Афанасий приказал почерпнуть морской воды и, благословивший ее, превратил в пресную. Ею братья и утолило жажду. Один брат по имени Герасим, обрабатывая в винограднике одну крепкую и высокую лозу, пожелал, так как он владел большой телесной силой, вытащить ее руками из земли. Пошатнувши лозу руками 2 и 3 раза, он, тем не менее, не смог ее вытащить. Себе же повредил ужасно. У него надорвался живот, вышли внутренности, и он сильно страдал от боли. По молитве же и знамении святым крестом со стороны преподобного отца получил уврачевание. Тот же самый Герасим, приводя во свидетели Бога, повествовал и о следующем чуде. «Когда я, — говорил Герасим, — проходил послушание разрезывания хлебов, у меня явилась надобность сходить к отцу и спросить о каком-то деле. Случилось, что когда он находился один на молитве в храме святых апостолов, я пошел к храму и, посмотревши в окно, увидал, что преподобный отец молился, причем лицо его было как пламень огненный. Я ужаснулся и немного отступил. Обождавши, я снова посмотрел и заметил, что лицо его, окруженное подобием огня, блестит, как лице ангела. От страха я крикнул и произнес: «О, отче!» Он же, заметивши, что я испугался и понявши от чего, запретил мне кому-либо рассказывать о виденном. О сём Герасим сообщил братьям после представления преподобного. Некий брат, будучи отправлен отцом на послушание в мирское селение, прелестился по искушению врага плоским грехом и совершил блуд. Сознавший затем тяжесть греха, он отчаивался в своих помыслах и, возвратившись в монастырь, припал к ногам святого со слезами и рыданием и исповедовал ему свой грех и отчаяние. Преподобный, научив его многими полезными наставлениями и убедив не отчаиваться в человеколюбии Божием, приказал ему оставаться среди братьев и в своем первоначальном послушании. Между тем, один из старцев по имени Павел, узнавший о падении брата и соболезновательном милосердии отца, роптал и на первого, и на второго. Брата он укорял за то, что он осмелился совершить столь скверный поступок, нарушивший обет чистоты, а отцу говорил в лицо, что несправедливо прощать такого грешника, но ему необходимо понести многочисленные и тяжелые наказания. Тогда кроткий отец, сурово посмотревший на ропщущего, сказал: «Павел, смотри, что ты делаешь, за собой наблюдай, а не братья и грехи рассматривай, ибо написано: «Мняйся стояти, да блюдеться, да не подет». 1 Коринфянам, глава 10, стих 12. С того времени, по Божию попущению, невидимый искуситель стал уязвлять сердце Павла стрелами скверных помыслов и разжег огнем сладострастия плоть его, и Павел. Не имел покоя в течение 3 дней и 3 ночей, весь возгоревшись похоти плотского греха, так что даже стал отчаиваться в своем спасении. И что было хуже всего, так это то, что он стыдился даже открыть отцу свою борьбу. Зная духом об этом, преподобный, призвавший Павла к себе, наедине беседовал с ним о некоторых монастырских делах. Путем беседы он понемногу привлекал Павла к исповеданию плотской его страсти. Тогда Павел, упавший в ноги отцу, рассказал ему свою беду и просил у него облегчения. Преподобный, преподав Павлу наставление не осуждать согрешающего брата, отослал его в послушание его. Он был келарем. Сам же, ставший на молитву, усердно со слезами помолился о нем Богу. И в тот же час Павел освободился от страсти. Он ощущал какой-то холод, изливавшийся на его голову и прошедший по всему телу до самых ног. И оттого погасло в нем похотливое раздражение плоти. Другой же брат по имени Марк, урожденец Лампсакии, жестоко обуревался такой же греховной плотской похотью. Придя к отцу, он исповедал пред ним свою страсть и спрашивал у него молитвенной помощи. По прошествии уже нескольких дней он увидел отца в сновидении, спрашивавшего его: «Как ты чувствуешь себя, брат?» «Весьма жестоко страдаю, отче», — отвечал тот. «Растянись ничком по земле», — сказал отец. Когда же он распростерся по земле, отец наступил своей ногою на его лядви. Он же, поднявшись от давления ноги, почувствовал, что исцелен от страсти, и с того часа имел спокойствие, не испытывая более плотского волнения. Изложивши вкратце сие немногие из многих чудес преподобного отца нашего, совершенные им при жизни, станем повествовать о его представлении. Так как, о чем уже упоминалось раньше, к преподобному отовсюду собралось множество братьев, то для помещения всего собора братьев явилась нужда распространить церковь. Поэтому церковным стенам подстраивались паперти и пределы. Когда было не окончено строение одного предельного алтаря, прилучилась необходимость самому отцу взойти туда и посмотреть на производившуюся работу. Раньше, чем отправиться в предстоящий ему тогда путь в Константинополь, он собирался идти к императору по делам монастырским. Итак, прежде всего, призвавши братью, он предложил ей поучение блаженного Федора Студита, присоединив полезные увещания и от своих благоглаголевых уст. Затем, затворившись в келье, он молился в течение долгого времени. После сего он вышел из кельи, одетый в мантию, имея на голове священный кукуль, клобук, блаженного отца своего Михаила Малиина, который он имел обыкновение надевать на себя только лишь по большим праздникам и во время причащения божественных христовых тайн. И в этот день он точно совершал праздник и был светел лицом, как ангел Божий. Захвативший затем с собой 6 братьев, он отправился с ними на работы. Когда они были уже наверху здания, то по недоведомым судьбам Божиим провалился вверх последнего и всех уронил вниз, засыпал землей и камнями. 5 немедленно предали Богу свои души, а отец и с ним один строитель по имени Даниил остались живыми между каменьями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение 3 часов или даже больше: «Господи Иисусе Христе, помоги мне! Слава Тебе, Боже!» Сбежавшие братья с рыданием и говором разрывало камни и землю, какими случилось, орудиями, а то руками и ногами. Они откопали отца, уже скончавшимся, о Господи, неповрежденного телом. Только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли их оттуда. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, который, быть может, кому-либо покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни, но пред Господем честна смерть преподобного. Сравни Псалом 115, стих 6. Для угодника Божия его кончина, о которой ему было не неизвестно, явилась виновницей мученического венца. Проведенную духом, он предсказал ее за некоторое время своему ближайшему ученику Антонию. «Прошу тебя, — говорил он, — совершить тот путь, который предстоит нам по монастырским надобностям в Константинополь. Мне, как то угодно Богу, более не увидать царя земного». После своей кончины преподобный лежал непогребенным 3 дня, пока не собрались отцы из всех святогорских обителей и не устроили ему почетных похорон. Честное тело его не изменилось, не отекло, не потемнело, и лицо его было как бы лицо живого спящего человека. Не ощущалось обычного от мертвеца запаха. О нем у всех был большой плач. А когда совершали над ним похоронные песнопения, то из его раны, которая была на ноге, вопреки природе, вытекала кровь. Кто, когда замечал, чтобы из раны 3-дневного мертвеца истекала кровь? Заметившие это, некоторые из почтенных старцев собирали сию кровь в полотенце и помазывались ею, как великою святынею, на благословение. Так погребли честное тело преподобного отца. Телеса же 5 братьев, найденные между обрушившимися каменьями, честно погребли раньше. Разбитый Даниил оставался живым в течение нескольких дней и со вздохом поведал о видении, которое было ему в ночь пред кончиной преподобного. «Я видел, — передавал Даниил, — будто вот от императора явился некий светлый посол, который звал к нему отца. И действительно, отец, вышедший из лавры с 6 братьями, в числе которых находился я, последовал за послом. И вот когда мы пришли к прекраснейшему царскому дворцу и приблизились к дверям, то преподобный отец с 5 братьями вошел в царскую палату, а я оставлен был наружу и весьма плакал. Изнутри я слыхал тогда кого-то, говорящего мне: ты напрасно рыдаешь, человек, ты не можешь войти внутрь, если тебе не позволит отец, с которым ты пришел. Я же, услышавший это, начал сильнее рыдать и призывал отца умилительным голосом. По прошествии немногого времени отец, выйдя, взял меня за правую руку и вел во дворец, и я сподобился видеть царя и поклонился ему. Всеми словами Даниил предал душу свою в руки Божии. Воспоминем и еще о некоторых чудесах преподобного Афанасия, случившихся уже после его представления. Уже указанному Антонию, постоянному ученику преподобного, привелось с некоторыми из братьев по монастырским нуждам быть в Гагрской области. Путешествуя здесь, они к вечеру встретили стерегущего овец пастуха, который имел единственного сына, укушенного зверем и находившегося уже при смерти. Отец сильно рыдал о сыне. Увидавши проходящих мимо странствующих иноков, он упрашивал их завернуть к нему и, оказывая им гостеприимство, предложил им, что имел в пищу, хлеб и молоко. Иноки удивились его добродетели, что он не оставлял страннолюбия даже и тогда, когда находился в такой печали, и соболезновали ему в его горе. Среди иноков был один брат по имени Симеон, который имел при себе полотенце, обмоченное кровью преподобного отца. Этим полотенцем Симеон обвязал рану ребенка, и последний немедленно заснул крепким сном. И проспал до утра. Там же заночевали и иноки. Поутру ребенок стал здоровый, исцеленный от раны, и попросил есть. Тогда все прославили Бога. В другой раз, когда один из братьев был опять послан на монастырское послушание, ему случилось войти в дом некой христолюбца, где лежала на одре болезни женщина, в течение долгого времени страдавшая кровотечением. Муж и все домашние скорбели о ней. Узнав о причине их скорби, инок сказал: «Я имею на полотенце кровь святого Афанасия. Если желаете, то омочим окровавленное полотенце в воде, выжмем его, а воду ту пусть выпьет больная, и она будет здорова. Больная женщина, услышавшая речи инока, стала слезно упрашивать его, дабы он поскорее исполнил свое предложение. Тогда инок, приготовивший такую воду с крови святого, подал ей. Женщина, принявшая воду, сказала: «Святый Афанасий, помоги мне», и выпила всю. Немедленно после сего остановилось у ней кровотечение, и она стала здоровой. Опять в другой раз как-то инок Симеон и инок Георгий отправлены были на корабле для некоторых монастырских послушаний. Они доплыли до Певкийской пристани, где нашли некоего корабельщика умирающим, уже не говорящего в течение 8 дней, оплаканного друзьями и отчаявшегося в своем выздоровлении. Они возложили на него обогренную кровью святого полотенца. Больной корабельщик немедленно, как бы воспрянув от сна, встал здоровым. Совершались также различные чудеса и при гробе святого, а именно, изгонялись из людей нечистые духи. У приходящих с верою, помазавшихся елеем, изгоряющие при его гробе лампады, исцелялись различные недуги. Припомним также и следующее, что случилось с добродетельным иноком Евстратием. У последнего каким-то образом повредились внутренности, так что естественная необходимая моча вытекала у него не в виде воды, но в виде крови. Этой болезнью он страдал в течение 7 лет, и несмотря на то, что прибегал к многим врачам, последние были не в состоянии ему помочь. Отказавшись от врачей, он положился на Бога, молясь о ходатайстве пред ним преподобному отцу Афанасию. Как только он прибегнул к сему, подающему исцеление врача, то и получил от него исцеление следующим образом. В сновидении ему казалось, будто он находится за трапезой и видит, на обычном игуменском месте сидел преподобный отец, а пред ним полная склянка воды и блюдо винограда. Преподобный, взявший несколько виноградин, положил их в воду, которую давал Евстратию выпить. Евстратий же, предполагая, что это обыкновенное врачебное средство, от которого он отрекся, не пожелал принять. Тогда отец сказал ему: «Не бойся, выпей, и тебе это будет во здравие». Тогда Евстратий, принявший и выпив, пробудился от сновидения и с того часа почувствовал себя совершенно исцелевшим от всего недуга. Но уже благовременно закончить теперь слово о жизни, подвигах и чудесах преподобного, изложенные с сокращениями на основании книги, подробно повествующей о святом муже. Да будет дивному во святых своих Богу, проявившему свою чудесную милость и силу на преподобном Афанасии, бесконечная слава и честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз 4. Еже во плоти житию твоему, удивившись ангельские чини, како с телом к невидимым сплетениям исшед еси, преснославне, и уязвил еси демонские полки. Отнюду же, Афанасий, Христос тебе воздаде богатыми дарованиями. Сего ради, Отче, молись спастися душам нашим. Канда, глаз 8. Яко невещественных существ зрителя изрядно, и деятельно сказателя всеистинно, взывает тебя стадо твое, богоглагольниче, не оскудей моля о рабех твоих, избавитесь от напасти и обхождений, вопиющих ти, радуйся, Отче Афанасия. В тот же день память преподобного Лампада, чудотворца Иринопольского. тот же день обретение мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского чудотворца, в 1422 году. Примечание. Афанасис в переводе с греческого значит «бессмертие». Трапезунд находился в северо-восточной области Малой Азии в Понте, на морском берегу, на запад от реки Гисса. Византия. Мегарская колония, основанная в 658 году до Рождества Христова на европейской стороне Босфора. Замечательная по своим удобствам бухта Золотого Рога и господствующее положение на узком проливе, соединяющем Черное море с Мраморным, обеспечивали за ней важные торговые и промышленные значения. Император Константин Великий, оценив выгоды положения Византии, перенес сюда, в 330 году, столицу Римской империи, благодаря чему Византия приобрела всемирное историческое значение. Она порвала связь с прошлым и стала называться Константинополем, Новым Римом. Об обители Кименской смотри житие преподобного Михаила Малиина под 12 числом сего месяца. Афонская гора, Афон, по-гречески «святая гора», узкий гористый полуостров, выдающийся в архипелаг Эгейское море, известен как центр иноческой жизни для греческого Востока. Иночество здесь возникло в древнее время, хотя несколько позже, чем в Сирии и Палестине. Для русской церкви почти с самого появления на Руси христианства и по XVII век Афон имел большое значение. Здесь постригся отец русского монашества, преподобный Антоний. Здесь в больших монастырских библиотеках получили наиболее широкое по тому времени религиозное образование наши иноки, ходившие на Афон, например, преподобный Нил Сорский, представление 1508 год. Здесь находились специальные переводчики и переписчики, снабжавшие отсюда православную Русь переводными рукописными произведениями церковно-назидательного характера. Как одно из наиболее чтимых святых мест православного Востока, Афон ежегодно посещается тысячами богомольцев, исключительно мужского пола. Женщинам вход в монастырь возбранен. Из России, Балканского полуострова и азиатских владений Турции. Почти вся гора, за исключением глубоких ущелий и скал, покрыта богатой растительностью. Здесь растут лимонные, апельсиновые и грушевые деревья, вперемешку с ореховыми, масличными и каштанами. Целые поля усажены многоразличными породами винограда, доставляющими афонские братья удовлетворительный запас прекрасного вина. На Афоне расположено до 20 богатых монастырей, несколько скитов и множество, сотни, отдельных келий, греческих, русских, молдавских, болгарских и других. Отец преподобного происходил, вероятно, из Антиохии Писидийской, названной так от области Малой Азии, Писидии, где находился этот город. Колхида – страна, находившаяся к югу от Понта Евксинского, Черного моря, между Кавказом, Иберией и Арменией. Роман II, царствовал с 957 по 963 годы. Евнухами назывались в древности лица, которые служили при царских дворах в качестве хранителей сокровищ царской казны и в особенности в качестве стражи при опочивальнях царя, царицы и царевен. По большей части евнухи были скопцами. При византийском дворе должность евнухов была весьма почетная. Эгейское море или архипелаг. Михаил Малиин. Память его 12 числа настоящего месяца. Никифор II. Фока. Император с 963 по 969 год. Поприще. Мера расстояния приблизительно в 690 сажень. До времени императора Константина Великого наименование патриции усвоялось только лицам благородного происхождения, главным образом потомкам сенаторов. Патриции ввиду своего происхождения пользовались различного рода привилегиями в пользовании общественной землей и в частно-правовых отношениях. Император же Константин сделал патрицат личным достоинством, даруемым высшим чиновникам и не переходившим по наследству. Салунь или Фессалоники. Город Македонии. Авва. Отец. Лавра. С греческого часть города, переулок. Собственно, ряд келий, расположенных вокруг жилища настоятелей в виде переулков в городе, обнесенных оградой или стеной. Иноки в лаврах вели отшельнический образ жизни и подвязались каждый в своей келье, собираясь вместе для богослужения в первый и последний день недели, а в остальные дни сохраняли строгое безмолвие. Жизнь в лаврах была много труднее, чем в других обителях. С глубокой древности название лавры применяется к многолюдным и важным по своему значению монастырям. Впервые появилось оно в Египте и потом в Палестине. В настоящее время имя лавра употребляется у нас исключительно в смысле почетного названия. Крит или Кандия. Небольшой из греческих островов в восточной части Средиземного моря, к югу от Эгейского моря. Литра. Мера веса, равняющаяся 72 золотникам. На греческом языке известно пространное жизнеописание святого Афанасия. Пространно излагают его жития и великие Минеичетии. Атталия. Город Памфилии. Узкой береговой полосы Малой Азии между Ликией и Киликией. Иоанн Цимисхий. 969-976 год. Калабрия. Низменный полуостров, простиравшийся от Торрента до Епигского мыса. В средние века византийскими писателями название Калабрии было перенесено на западный полуостров Нижней Италии, прежней Бруттии. Амальфия. Приморский город у Салернского залива в итальянской провинции Салерно. Основан, вероятно, в IV веке Константином Великим. Иберия, Испания. Преподобный Федор Студит еще в юных летах вступил на путь иноческой жизни, подвязаясь вначале под руководством своего дяди, преподобного Платона, в память его 5 апреля, защитника иконопочитания на 7-м Вселенском соборе. Впоследствии преподобный Феодор сделался настоятелем студийского монастыря в Константинополе. Монастырь этот под его управлением достиг небывалой высоты. Преподобный Феодор дважды высылался из Константинополя за обличение императора Константина Багрянородного, незаконно разведшегося со своей супругой Марией и увеличившего тяжесть своего преступления незаконным браком с Феодотою. По возвращении из ссылки в студийский монастырь, когда вспыхнуло гонение на святые иконы, преподобный Феодор, не обращая внимания на угрозы иконоборцев, открыто совершал крестные ходы. Тогда император Лев Арменин послал его в заточение, где он содержался в сырых и душных темницах, неоднократно подвергаясь жестоким побоям. При Михаиле Косноязычном святой Феодор был возвращен из заточения, но жил недолго, изнуренный заключением. Умер 67 лет в 826 году 11 ноября, когда и совершается его память. В минуту кончины святого Федора преподобный Иларион Далмацкий видел сон ангелов, нисходящих с неба, и слышал голос: «Все душа Федора, игумена Студийского, в торжестве восходит к горе, и ее встречают небесные силы». Святой Федор оставил после себя многочисленные сочинения в виде слов, оглашений, писем, канонов, стихир, эпиграмм и жизнеописаний. Наиболее полное издание сочинений преподобного Федора на русском языке предпринято редакцией журнала «Христианское чтение» в качестве приложения к этому журналу за 1907 и следующие годы. Кончина преподобного последовала в 1000 или 1001 году.